«Спасибо», — улыбнулась сонная Дафна, как и остальные задремавшие во время урока. Да, даже слизеринцы не брезговали вздремнуть во время такого унылого занятия. Тем более экзамен проще сдать, зазубрив учебник. Так за что благодарила меня Дафна? Девушка нагло коснулась моего незапланированного конспекта от левой руки каким-то артефактом, и пергамент размножился. Да, спасибо, мило улыбнулась Пенси и таким же артефактом создала еще одну копию конспекта. Сочтемся, улыбаюсь дамам плотоядной улыбкой, скопированной у гоблинов. Кажется, девушек проняло. Ну а что они хотели, так нагло пользуясь трудами чужих рук? До ужина у нас оставался еще один урок. Защита от темных искусств во всей красе. Гилдерой Локхарт постоянно ходил и сверкал на окружающих белозубой улыбкой. И я даже близко не могу представить, что он втирает всем семи курсам. То, как он поборол тролля, кроля и поле. Мне кажется, те же старшекурсники быстро начнут задавать вопросы. Хотя если учесть существующие правила Хогвартса, то Локхарт может преподавать хоть искусство спаривания сверчков. Никто ему и слова не скажет. Жалоба директору, он ее отклоняет и все. Хогвартс всегда был и будет автономным. Тысячу лет назад Хогвартс никому не подчинялся, да и сейчас это происходило с огромным скрипом. У нас историю ведет призрак. О чем тут еще говорить? Локхарт вообще заслуженный борец с темными силами, и даже орден Мерлина есть. Думаю, Дамблдору просто нужна была затычка на место преподавателя с отрицательным конкурсом на место. В конце года Локхарт отправится писать новую книгу о том, как он преподавал в Хогвартсе и наставлял молодые умы, а Дамблдор пойдет искать нового безумца на это место. Все довольны. Ну, кроме пятикурсников и семикурсников. Ведь им придется самостоятельно готовиться к министерским экзаменам по этой дисциплине, а остальные курсы будут сдавать хогвартские экзамены, которые у нас будет принимать тот же Локхарт, если, конечно, доживет до конца года. Да-да, это я, сам Гилдерой Локхарт, обладатель ордена Мерлина третьей степени и почетный член Лиги защиты от темных сил. Про мою очаровательную улыбку можно и не говорить, вы все ее прекрасно видите, лучше бы не видели. Но что мы все обо мне, улыбнулся Локхарт, хотя он постоянно улыбался. Я пришел в Хогвартс, чтобы поделиться с вами моими знаниями и секретами. И на вашем первом уроке мы начнем осваивать такое заклинание, как противо. Сколько раз оно спасало меня от неприятностей, да не счесть. И я тоже научу вас защищаться от той тьмы, что еще живет в местах, где я не бывал. Но не переживайте, ваш великолепный учитель поделится с вами мудростью. Говорят, что он на первых уроках творил полную дичь, шепнула мне на ушко Пенси. Как-то так получилось, что я опять оказался в окружении слизеринцев. На парте сзади нас сидела Дафна и Драко. Перед нами у него был разговор с директором, продолжила девушка, непонятно когда успевшая собрать все эти слухи. И похоже, разговор был успешным, ведь на предыдущих уроках он не научил учеников ни одному заклинанию. Точнее, попытался у шестикурсников, но когда его детское заклинание против Пикси не сработало, он позорно бежал с поля боя. Ученикам пришлось самостоятельно загонять мелких вредительниц в клетку. А там еще и пикси были дикие, явно из запретного леса. Так они одного ученика подняли под потолок и сбросили вниз. Его не успели поймать, и он сломал запястье и два ребра, когда упал на парту. Вот даже как, выдохнул я с облегчением, понимая, что канон нас не задел. «Разбейтесь на пары и начинайте тренировать это заклинание», продолжал разглагольствовать Локхарт. «А вы нам покажете это заклинание?» – спросила Гермиона. «Настоящий маг может легко разобраться в незнакомом заклинании. Считайте, что у вас тест. В учебнике четко и ясно описаны движения палочки для этого заклинания. Но у нас нету учебников», – возмутилась Гермиона. «Только ваши книги. И почему вы не купили учебник, мисс Грейнджер?» – пыхнула яростью Гермиона. «Минус 5 баллов с вас, мисс Грейнджер. Вы должны были купить продвинутый курс по защите от темных искусств, но в буклете были лишь ваши книги. Тем более, мои книги написаны лишь для того, чтобы предостеречь магов от всевозможных опасностей. Если вы не удосужились купить учебник и продолжаете со мной спорить, то я снимаю с вас еще 10 баллов». Гермиона застыла с открытым ртом и просто хлопала глазами на криво ухмыляющегося Локхарта. «Ну а я просто достал учебник и показал его Пенси. Да у меня тоже есть», — кивнула девушка. «А у вас?» — я обернулся на парту сзади нас. «На месте?» — кивнула Дафна. «Двигаем парты?» — спросил я и добавил с ухмылкой. «Левиасой. «Нет уже», — сморщила носик Пенси. «Мне хватило занятий с Флитвиком. Как оказалось, произнести заклинание — это одно дело, а вот управлять пером — уже совсем другое. Перья так и норовили полететь совсем не туда, куда им хочется». Так, на Пенси напало сразу несколько перьев и защекотали девушку до слез. «Боюсь представить, что будет, если мы начнем двигать парты с помощью этого заклинания. Никто явно не хочет получить этой махиной по лбу». Локхард самоустранился от происходящего в классе. «Задача была поставлена, а дальше вы сами крутитесь как хотите. Даже парты не помог отодвинуть, а весили они немало. Второкурсники втроем двигали парты, а девушки вообще вчетвером. Но мы все же справились. Я задумался о возвращении к занятиям спортом, но пока что времени совершенно не было. Хотя казалось, что вся ночь впереди, но на ночь у меня опять другие планы». Отдышавшись, мы с Пенси начали тренировку в защитных чарах. «Как? Ну, я создал противо», мельком взглянув на описание в учебнике, которое и так читал. Пенси кивнула и запустила в меня сноп искр из палочки. Те увязли в моей защите и исчезли. После этого мы поменялись местами, и уже Пенси создавала противо. И тоже по моей методике, лишь одним глазом заглянув в учебник для приличия, после чего окуталась серебристым щитом. Запустив в девушку сноп искр, я кивнул Пенси, и она сняла заклинание. Локхард ничего не сказал, видя, что мы, да и многие слизеринцы уже выполнили задание, поэтому мы продолжили тренировку. По очереди создавали защиту и кидались друг в друга искорками. У гриффиндорцев все было куда более вялым. Рон умудрился поджечь Гермиону. Тут Локхард все же вмешался и окатил девушку струей воды. Гермиона не сильно подкоптилась, лишь рукав чуть подгорел, так что урок продолжился без потерь. «Больше не могу», — шепнула мне Пенси. Лоб девушки покрылся бисеринками пота, да и на ногах как-то она стояла не очень твердо. «Отдыхай тогда», — кивнул я, пододвигая стул к девушке. «Разве я разрешал отдыхать?» — мгновенно окрысился Локхард. «Продолжайте занятие. Еще минимум 10 щитов с каждого. Если вы не видите, то у мисс Паркинсон легкое истощение, что является поводом прекратить колдовство», — сказал я, глядя на Локхарда как на навозного червяка. «Меня это не волнует. Тут я решаю, кто и что делает». «Не решайте», — ухмыльнулся я презрительно. «Если выполнение ваших указаний может навредить жизни или здоровью ученика, то он вправе их игнорировать. Слишком умный, да, неделя отработок. Основание», — ухмыльнулся я, — «ваши указания я выполнил. Дерзишь много. Поговорим об этом с директором», — усмехнулся я, понимая, что старик хрен отменит наказание Локхарда. «Вон из класса», — рыкнул Локхард. Правда, его рык был больше похож на скулеж побитой собачки. «Клоун, удачи оставаться», — улыбнулся я слизеринцем и спокойно вышел из класса. «Такс, пара освободилась, можно и прогуляться». «Наказание? Вот ведь проблема. Раньше-то за игнорирование легких наказаний в виде отработки с завхозом тебя ждало наказание уже в виде телесных. Но с тех пор, как Дамблдор их отменил, учеников можно только припугнуть, ну там исключением, например. Но исключить Гарри Поттера – это, считай, поставить крест на своей политической карьере. Дамблдора просто сожрут конкуренты, даже те, кто меня ненавидит. Жаловаться я никому не собирался и просто пошел гулять по замку. Шел просто куда глаза глядят, попутно продумывая план мести. Я бы не трогал Локхарда. Плевать, какие он там делишки проворачивает. Но такой наглости я не стерплю. В итоге к удару колокола, извещающего об окончании занятий, я шел в сторону кабинета истории магии. Как раз там было занятие у Луны, и я собирался встретить подругу и вместе с ней пойти на ужин. Заодно познакомлюсь и с ее подругами. Первый курс не так уж и далеко от второго, поэтому нужно поддерживать хотя бы приятельские отношения. А если учесть, что там учится Луна, то и подавно нужно. Иду я, значит, никого не трогаю. Весь в планах своей очень жестокой мести, и тут слышу разговор на повышенных тонах из-за двери, мимо которой шел. Никакой надписи на двери и рядом не было, значит, очередной заброшенный кабинет. Ради интереса прижал ухо к двери, прислушался. Ведь вовремя подслушанный разговор – это хороший компромат на кого-то. Вот только я сильно удивился, когда услышал голос Джинни, переходящий чуть ли не в визг, и спокойные ответы Луны. О чем шел разговор? Оказывается, обо мне любимом. У Джинни были претензии к Луне в том, что она не то что общается со мной, а дышит одним воздухом рядом. Жесть вообще. Долго это слушать я не стал. Луна, конечно, должна быть самостоятельна и давать отпор таким мелким сучкам, но и не прийти на помощь, если я могу, я не могу. Поэтому я открыл дверь с ноги и вломился в кабинет, чтобы пояснить мелкой рыжей, что если хочешь со мной общаться, то рот нужно открывать в моем присутствии, а не убегать при каждом случае, когда мы оказывались наедине. Вот только когда я вломился в класс, Джинни уже наставила палочку на луну, так еще и какое-то заклинание произносила. Это меня слегка расстроило, но сделать я ничего не успевал. Джинни закончила последний штрих в заклинании, и из ее палочки вырвалась стайка летучих мышей, штук 7, не больше. Но все эти мыши полетели в безоружную луну, которая еще и обернулась на шум. Вот только успел кое-кто другой. Моя левая рука, которая недавно занималась конспектированием без моего участия, сейчас также без моего на то желания вскинула палочку в сторону Джинни. Я даже не успел удивиться, откуда рука взяла палочку, как по моей руке резанула боль. Огненные линии внутри руки сложились в какое-то заклинание, и все летучие мыши внезапно взорвались. Но вместо того, чтобы просто развеяться, мыши взорвались как самые настоящие летучие мыши, забрызгав Джинни с ног до головы кровавыми ошметками. Охренеть! Дико завизжав, Джинни кометой вылетела из класса, продолжая визжать и в коридоре. Мы же с Луной и двумя ее новыми подругами обменялись слегка охреневшими взглядами. Так, первым нарушил молчание я. Если кто-то из старших Уизли или еще кого попытается докопаться до вас, то сразу говорите мне. Угу, закивали девицы. Вот и славно, улыбнулся я, подходя к Луне. Девушку мое заклинание не задело, или не совсем мое. Ладно, с рукой потом разбираться буду. Хотя даже не представляю как. Взорвавший летучих мышей взрыв был направленным, и все нутро полетело на Джинни и стену за ней. Только я подумал, что неплохо бы прибраться тут, как моя рука вскинулась сама по себе, и ее опять резанули огненные линии, после чего все останки мышей исчезли. Вот так, кивнул я, как будто так и надо. А теперь пошли на ужин. Луна, да, ага, кивнула блондиночка. Познакомишь со своими подругами? Познакомлю, ответила Луна, все еще пребывая в легкой прострации. Это Марта. Луна указала на жгучую брюнетку, у которой в предках явно были латиносы. Лет через 5 за этой девчушкой будет бегать весь Хогвартс. А это Лада, представила вторую девушку Луна. Слегка вьющиеся каштановые волосы и милое личико с пухлыми губками. И просто огромные глаза с двумя изумрудами на месте зрачков. Ну а я Гарри Поттер, представился я и услышал тихий хмык от Луны. Подруги Луны оказались вполне себе милыми первокурсницами, чуть стесняющимися меня, но вполне общительными девочками. Мы быстро нашли о чем поболтать, игнорируя тему недавнего происшествия. Войдя в большой зал, сразу стало заметно столпотворение у гриффиндорского стола. Джинни продолжала реветь, игнорируя даже увещевание МакГонагалл. «Гарри! Это все гарри! Ну хоть от Луны отстала. И мерзкая айла-гу-у-де! Жесть! Это явный талант, так реветь, при этом сдавая всех, кто тебя обидел. Ну, по ее мнению, обидел, хотя я ее ни пальцем, ни заклинанием не тронул. Мистер Поттер, объяснитесь». Даже притопнула ножкой МакГонагалл, когда увидела нашу компанию, вошедшую в большой зал. Остальные факультеты затихли, ожидая продолжения банкета. «Что именно вам объяснить, декан МакГонагалл?» – спросил я с поистине арктическим спокойствием. «Что вы сделали бедной мисс Уизли? Понимаете, я бук». Не успел я договорить, как уловил мутное движение в толпе гриффиндорцев, и на меня наставили палочку. Рон кричит какое-то заклинание, но моя верная рука была на страже. Вскинув палочку, рука спокойно ловит луч заклинания кончиком палочки, а через мгновение тот летит обратно, попадая прямо Рону в лоб. «Мистер Уизли!» — воскликнула Минерва. «Как можно? Минус 20 баллов!» Но Рону было слегка наплевать на баллы и крик его декана. Рон скорчился, согнулся и через секунду захрипел, выблевывая поистине королевского слизня прямо на стол с ужином. Раздался девичий визг, и стоящие рядом девчонки рванули от Рона, а точнее от Рона и слизня, как от прокаженных. Началась давка и толчья. Мелкая Уизли пискнула и нырнула под стол. Только через пару минут, с криком, практически переходящим на мат, МакГонагалл умудрилась навести порядок среди грифов. «Отведите кто-нибудь мистера Уизли в больничное крыло», — приказала МакГонагалл, но добровольцев не оказалось. Даже Гермиона стояла в сторонке и ковыряла ножкой каменный пол. «Мистер», — МакГонагалл повела палочкой, но добровольцы подались в бегство. Кто-то нырнул под стол, а пара парней просто бросились на утек из зала. Блюющий слизни Мирон почему-то не пользовался популярностью. «Ладно», — вздохнула МакГонагалл. «Итак, мистер Поттер, я жду. Понимаете, я буквально ничего с ней не сделал, как и мисс Лавгуд, которую мисс Уизли приплела к своим обидчикам. А дело было так, что мисс Уизли разговаривала с мисс Лавгуд на повышенных тонах, и проходя мимо какого-то класса, я услышал эти повышенные тона и решил узнать, что там происходит. Но, прислушавшись, внезапно услышал, как мисс Уизли кидает претензии мисс Лавгуд, где она не имеет права общаться со мной по неизвестным причинам. И когда у мисс Уизли иссякли аргументы, коих в принципе и не было, мисс Уизли решила атаковать мисс Лавгуд, используя некое заклинание, вызывающее стайку летучих мышей. А я как раз зашел в этот момент в класс и увидел это непотребство. Мисс Лавгуд была безоружной, и я попытался защитить ее. Как раз сегодня наш великолепный преподаватель защиты от темных сил обучил нас заклинанию противо. Правда, я еще не опытен в нем, и у меня вышло так, что все летучие мыши взорвались, облив мисс Уизли своими внутренностями. После чего мисс Уизли сбежала от нас, воя на весь Хогвартс, как банши. Мы последовали за ней и застали ваше собрание. И да, кроме нас с мисс Лавгуд, мои слова могут подтвердить вот эти две юные мисс. Кажется, МакГонагалл потеряла нить моего повествования, ибо лицо у нее стало какое-то совсем дурное. Но, мотнув головой, Минерва справилась с моей вербальной атакой и кивнула. Минус 20 баллов с мисс Уизли, или вы хотите оспорить рассказанное мистером Поттером? Рыжая замотала головой, попутно забрызгав окружающих останками летучих мышей, застрявших в волосах. Книга написана полностью и доступна на Бусти, описание и комменты. Главы на ад через день. Глава 7. Больше крику было, а по факту Луна помирилась с Джинни буквально через несколько часов. Девицы исчезли в своей половине спальни Гриффиндора, но через несколько часов вышли в общую зону уже лучшими подружками. Не знаю, что там произошло, но все четверо успели помириться. И теперь, сидя в уголку, делали домашние задания, попутно о чем-то болтая и иногда бросая на меня взгляды. Близнецы Уизли, парни вообще никак не вмешивались в дела сестры. На мой прямой вопрос парни развели руками и сказали, что лезть в отношения Джинни смертельно опасно. Джинни хоть и знала немного заклинаний, но все эти заклинания были далеко не добрыми. Лет в 9 Джинни где-то раздобыла книгу со всякими сглазами и проклятиями. Вместе с этим она уперла палочку Фреда и около месяца практиковалась в магии. Когда Фред наконец-то узнал о пропаже, то он вычислил того, кто спер палочку, и попытался ее отнять. Зря он это сделал и сразу же получил себе проклятие коралловых рифов. Почему оно так называлось? Да потому, что человек начинал обрастать кораллами. Звучит страшно, а на деле еще страшнее. Сначала кораллы росли на коже, а потом перекидывались на внутренние органы. Вскоре наступала смерть, но кораллы росли, пока вся проклятая плоть не превращалась в коралл. Благо в Мунгой не такое лечили, тем более противоядие было довольно простым. Нужно было пить морскую воду, пока кораллы полностью не сойдут с тебя. Ну и еще парочку зелий, чтобы от соли не помереть. В общем, близнецы, услышав наши с Луной фамилии, мгновенно свернули планы по страшной мести обидчикам Джинни. Почему? Да потому, что и суток не прошло, как я в Хогвартсе, а по замку уже ходит слух, что Луна моя девушка. Алла, вы там нормальные вообще? Ей 11 лет, а мне 12. Годика через 4, почему и нет? Но сейчас у меня совсем другие планы и заботы. Луна мне как любимая сестренка. Ну а инцест, дело семейное. Шутки шутками, а любителей трепать языком нужно найти и пояснить, что язык – предмет очень странный. Сегодня он есть, а завтра его нет. И вот сижу я, спокойно читаю учебник Чарльза второй курс, и тут ко мне приписнивается Гермиона. В целом я не против, сиди где хочешь. Вот только мисс Грейнджер начала с места в карьер, решив, что настало время вынести мозг Поттеру. Гарри, так нельзя. Услышал я и секунд 10 соображал, что за голоса у меня в голове. Но это были не голоса, а Гермиона, выдавшая свою речь прямо мне в ухо. Даже слюнями негодования меня чуть забрызгало. Что именно нельзя, Гермиона? Вздохнул я, откладывая занимательное чтиво. Так поступать с друзьями. Так, это как? Спросил я, глядя на Гермиону. Нет, внешность у нее ничего такая. От Гермионы отдает чем-то домашним и уютным, пока она не раскрывает свой милый ротик. И вот тогда ты понимаешь, что начинка подкачала. Вообще не понимаю, как она избежала травли в школе. Ботаников, да еще и тех, кто решил, что он затычка в каждой бочке, никто в принципе не любит. Может, родители постарались и сделали внушение тем, кто выеживался на Гермиону. Все же они дантисты, а как мы знаем, у дантистов деньги куры не клюют. Как ты поступил с Роном? Слушай, Гермиона, а ты в какой школе училась? Спросил я у девочки. Причем тут это? Спросила Гермиона в ответ, и ее взгляд слегка вильнул. Просто интересно, улыбнулся я. Вот хочу попутно закончить и магловское образование. А ты явно училась в престижной школе, и я бы тоже там попробовал бы заочно все сдать. Да при чем тут это? Воскликнула негодующая девчушка. Так какая школа? Герм? Святого Брутуса. Да, я не удержался и заржал, а Гермиона внезапно покраснела, как рак, угодивший в кипяток. Родная моя, это школа для мальчиков, да еще и тех, у кого есть криминальные наклонности, фыркнул я. Скажи, солнце, ты дома училась? Да, да, тихо шепнула Гермиона и, выхватив у меня учебник, скрыла за ним малую мордашку. Теперь ясно, чего ты такая социально неадаптированная, улыбнулся я. И из-за учебника раздалось кошачье шипение. Я не такая. То есть вот все твои заскоки вроде я все знаю и обязательно отвечу, ведь вы тупые и ни черта не знаете. Говорит о том, какая ты чуткая. Я зарабатываю баллы для факультета. Герм, а ты спросила у факультета, нужны ли ему эти баллы? Мы вообще о другом говорили. О наших отношениях с мистером Уизли будем говорить только мы с ним. Ответил я чуть прохладно. Знаешь главное правило любого конфликта? Нужно как можно быстрее его погасить? Не, помотал я головой. Если не участвуешь в конфликте, то и не лезь в него, а то останешься крайней. Я-то понимаю, что ты хочешь как лучше. Ну, в своем понимании как лучше. А вот Рон такого не оценит и пошлет тебя так далеко, что оттуда не возвращаются. А потом и ты сделаешь меня крайним, обвинив еще в чем-то. И вот так, в кругу взаимных обвинений, нашей дружбе придет конец. А мы еще друзья? Почему нет? Удивленно спросил я. Ну ты общаешься со слизеринцами Славгуд. И как это мешает нашей дружбе? Спросил я, потянувшись к Гермионе, и отвел книгу от ее лица. В глазах ребенка стояли слезы, и чую, что еще немного, и тут начнется настоящий потоп. Ты общаешься с ними, а сейчас общаюсь с тобой. Мягко улыбнулся я. Наша дружба никуда не исчезнет, пока ты не захочешь, и общение с кем-либо на это никак не повлияет. Ты ведь тоже можешь с кем угодно общаться. Со мной никто не хочет общаться. Ну, ты начало не с той ноты, фыркнул я. Никто не любит, когда с ним общаются покровительственным тоном. Да и с позиции я умнее всех тоже не следует общаться. Получается, что я не умею общаться. Получается, что так, усмехнулся я, на что Гермиона гневно сверкнула глазами. Только не бей, насилие не выход, Гермиона, дурак. Пойдем, я взял Гермиону за руку и потянул за собой. Куда мы? К тем, кто еще тебя не знает, усмехнулся я коварной улыбочкой. Но вскоре узнает. Дамы, не помешаем? Нет, первой ответила Джинни, на что остальные девчонки заулыбались. Я ненадолго, улыбнулся я в ответ. Позвольте познакомить вас с одной из моих подруг, Гермионой Грейнджер. Очень умная девчушка, но абсолютно не умеет общаться. Помогите исправить этот маленький недочет. Конечно, закивала все та же Джинни. Ну и славно, кивнул я и сразу вернулся на диван, услышав за спиной робкое привет от Гермионы. Совсем ненормально, что девчушка почти все время в Хогвартсе общалась только с двумя парнями. Неудивительно, что она так на Крама набросилась. Ладно, там видно будет. Не успел я вернуться к поглощению знаний, как меня вытянуло из гостиной Парвати Патил. Оказалось, что у входа меня ждали Пенси и Дафна. Какими судьбами коварные змеи оказались у логова благородного льва? Спросил я у девушек. Кто тут еще змей? Буркнула Пенси. Заставил бедных девушек делать все самим, кивнула Дафна. Не улавливаю сути ваших претензий, усмехнулся я. Твой чайный клуб, вставила Парвати. Чтобы мы учились защите от темных искусств самостоятельно. Я сейчас что, создаю аналог отряда Дамблдора? Очень похоже на то. Нет, дамы, это клуб, в котором мы будем дегустировать различные сорта чая, кивнул я с легкой улыбкой. И, конечно же, общаться, обсуждая всякое, в том числе и защиту от темных искусств. Короче, Поттер, не плети словесные кружева, а то я чувствую себя как на приеме высшего света, поморщилась Дафна. Мы спросили у старшекурсников. Чтобы создать любой новый клуб по интересам, нужно минимум по 3 человека с каждого факультета. Ага, гриффиндорцев я найду, покивал я задумчиво. Слизеринцы тоже будут, фыркнула Пенси. Драко, конечно, ломается, но тебе он не откажет. Ау, у нас не такие близкие отношения, открестился я от таких инсинуаций. Ну-ну, только на тебя и смотрит, с легкой ревностью выдала Пенси. Осталось еще 2 факультета, отвечаю, проигнорировал Пенси. Моя сестра точно будет и, думаю, еще парочку подруг приведет, ответила Парвати. Остается Хаффлпафф. Это проблема, качнула головой Дафна. Почему? Удивленно вскидываю брови. Потому что, где один Хаффлпафф, там и все остальные. Не обращай внимания, отмахнулась Пенси. Дафни любит хаффов, считая, что они слишком шумные. Я думал, что гриффиндорцы шумные, удивился я. Вы слишком далеко сидите, а эти все гудят и гудят, как улей чертовых пчел. Эмоционально воскликнула Дафна. Так, первое правило чайного клуба, не гудеть, как пчелы, кивнул я. Записано. Да ну вас, насупилась Дафна, а через секунду уже рассмеялась. Ладно с этими хаффами, учить-то нас кто будет, ну как чай заваривать. Вот тут сложнее, весь 7-й курс занят подготовкой к выпускным экзаменам. 6-й, те, наоборот, расслабились и отдыхают перед 7-м. Еще и непонятно, сколько вознаграждения захочет наш учитель. Кураторство клуба, уже считай, вознаграждение, ответила Дафна. Оно идет в личное дело, и при приеме на работу в министерстве сразу видит, что тебе можно доверять больше, чем вон тому парню. Может, даже сразу руководящую должность дадут. То же самое касается и помощников преподавателей. Странно, что никто не зазывает к себе в клуб, хмыкнула Парвати. Кто сказал? Все, кто хотели, они создали свои карманные клубы, собрав по 3 человека с факультета. То, что эти клубы существуют только на бумаге, никого и не волнует. Поэтому нам нужен куратор, который либо не создал себе такой клуб, либо собирается создать, но при этом не против поработать с преподавателем. Мы задумались. На ум пришел только Перси Уизли, но он и так староста, а это уже плюс в личное дело. Но ведь если будешь еще и куратором клуба, то это вообще огромный плюс, так еще и возможность стать старостой школы. Им он пока не стал, но явно нацелен на это место. Будем искать, будем, хором вздохнули мы, понимая, что сами мы доучимся до того, что поубиваем друг друга. Нет, учиться без наставника все же можно, но опасно. Тем более нужен кто-то, кто увидит и исправит все ошибки. Перси, не факт, что он подойдет, да и в целом, чтобы стать учителем, нужно пройти специальные курсы и получить лицензию. Если тебя будет обучать наставник без лицензии, то в случае любых травм ты вряд ли кому сможешь предъявить претензии. А вот в случае с лицензированным наставником, за все отвечает Министерство магии. В целом, магия за 2-й курс не такая уж сложная и опасная. Есть, конечно, уникумы типа Уизли, которые самоубиваются своей собственной палочкой. Но таких не так уж и много. Кстати, палочка Рона вполне себе целая. Ведь мы не летели в Хогвартс на машине его отца. Да и на платформу с поездом попали через камин. Эльф Добби тоже себя не проявлял, хотя успел подгадить Поттеру до моего появления. Поэтому неизвестно, что будет дальше. Поттер, ау, меня опять отвлекли от книги, и я посмотрел на парня, явно являющегося капитаном нашей сборной по квиддичу. Ну а кем еще может быть парень, который уже напялил на себя квиддичную форму и успел потренироваться? Завтра тренировка всей сборной, а оно мне надо, лениво поинтересовался я. Ты ловец и тоже должен тренироваться. Да нет, отмахнулся я. Я к тому, что надо ли мне играть за сборную факультета, где меня называют слизеринской подстилкой. А, кто такой Пис? Сказал. В толпе тяжело лица запомнить, пожал я плечами. Но полагаю, что нового ловца тебе нужно искать среди сих достопочтимых учеников. Черт, Поттер, тебе не плевать? Нет, конечно, покачал я головой. Я должен тратить время на тренировки, рисковать своим здоровьем, ловя снитч под летящими в меня бладжерами. А что в итоге? Даже минимального уважения ко мне не проявляют. А может такие люди вообще плюют на всю сборную, меня, тебя, Фреда с Джорджем. Ладно, ты рвешь жилы, чтобы попасть в профессиональную сборную, а остальные, ради факультета, который вытирает об нас ноги. Да погоди, Поттер, парень, явно зовущийся Оливером Вудом, ибо вариантов и не было, потер свои виски и посмотрел на меня слегка окосевшим взглядом. «С чего ты делаешь такой вывод?» «А какой я должен сделать вывод?» Удивился я. «Да и неважно. В общем, вот что я скажу тебе. Я жду извинений от любителей пиз говорить разные нехорошие вещи в толпе. Публичных извинений, ибо эти выкрики слышал не один я. И вот тогда зови меня на тренировку, либо можешь заняться поиском ловца. Вон, Рон неплохо ловит заклинания. Чем не ловец?» «Так, я понял тебя, Поттер». «Поттер», усмехнулся я. «Ты даже по имени меня не называешь, а я ведь год как в команде. Да погоди, все мозги мне разжевал». Вуд еще раз потер виски руками. «Будут тебе извинения. Надеюсь, не каких-то подставных парней, которые тебе должны. Голоса-то я хорошо запомнил и в принципе уже вычислил этих людей. И нет, не скажу». «Понял, жди», кивнул посерьезневший Вуд и пошел в крыло парней. «Хочу ли я играть в команде?» «Почему нет? Рефлексы Поттера от меня никуда не делись, так что уходить из сборной я не собирался, но все же меня и правда задели нехорошие слова, выкрикнутые мне в спину от гордых гриффиндорцев. В лицо никто ничего так и не сказал, а вот спину крикнуть, так мы мастера. Даже если Вуд их не найдет, я укажу ему на них. Терпеть такое отношение к себе я не собираюсь. Если надо, я и сам разберусь, но зачем марать руки?» «Дамы, я опять подошел к девушкам, компания которых пополнилась Гермионой. Я украду у вас луну на полчасика». «Конечно, Гарри», — закивала Марта, чуть ли не пинками сгоняя луну со своего места. «И что это было?» — спросил я, когда мы с луной вышли из гостиной. «Они думают, что мы встречаемся», — улыбнулась луна своей загадочной улыбкой. «Ох, Гарри, у нас свидание?» — просто спросила луна, и я удивленно остановился. «Так, так, да не так, а как, безумие какое-то, и все же, пойдем», я взял Луну за руку и потянул за собой. На свидание ходит, взявшись за руки. «Издеваешься?» «Да, чуть-чуть», улыбнулась Луна, «ведь я знаю, что твое сердце занято другой». «Луна, хватит, а?» «Хорошо», улыбнулась негодница, «продолжим этот разговор года через три». «Угу, писец, молодежь пошла, какие свидания?» Я привел Луну в класс, где нарисовал ритуал от Лили. Похоже, тут никто так и не побывал, ибо все было на месте. Даже бумажка, засунутая в дверь, при открытии она должна была выпасть, и тогда бы я узнал, что тут кто-то бывал. «Что скажешь?» — спросил я, кивнув на ритуальный рисунок. «Тут кривовато, а вот тут руна вообще не похожа», — покачала головой Луна. «А в жертву ты кого будешь приносить? Ты знаешь об этом ритуале?» «Конечно», — удивленно посмотрела на меня Луна. «Мама научила меня ему в первую очередь, но он же темный». «Глупости какие», — отмахнулась Луна. «Жертвоприношение не делает ритуал темным». «А что делает?» «Хм, ну ладно, все же делает, если приносить в жертвы разумных существ. Но ритуал рабочий, вполне», — согласилась Луна. «Но не твой». «Понял. А вот эти не посмотришь?» Я протянул Луне страницы с еще двумя ритуалами, и та задумчиво осмотрела их. «Этот слишком слабый, а вот этот нормальный», кивнула девочка после 5 минут раздумий. «Я напишу тебе новый. Ты же Поттер, тебе нужно призывать хранителя рода в таком случае. Он вообще тебя должен защищать тебя от всего этого без всяких ритуалов». «А как, напишу», закивала Луна. «А теперь пошли на свидание. Да чтоб меня черти в аду». В итоге мы около часа гуляли по Хогвартсу, пока не оказались в каком-то темном тупике, где даже пол был покрыт слоем пыли. Тупик оканчивался массивной дверью с красивой окантовкой в виде вязи из листиков и цветочков. Луна внезапно достала из своей сумки ключ и подошла к двери, легко вставляя ключ в замочную скважину. 3 поворота ключа, и раздался мягкий щелчок, после чего Луна взялась за дверную ручку. Помедлив, Луна вздохнула и толкнула дверь от себя. «Хы!» — вырвалось у меня, когда худенькая Луна не смогла сдвинуть дверь ни на миллиметр. «Ну помоги!» — топнула ножкой блондинка. Я подошел к двери, и мы вместе с Луной ее толкнули. Дверь поддалась, открываясь без скрипа, но с каким-то хрустом за дверью. В нос ударил запах леса, цветов и прелой листвы. «Это чего?» — спросил я с удивлением, когда нам на голову посыпалась какая-то крошка, а в проеме двери показались десятки тонких ветвей, удерживающих дверь от открытия. «Мамино убежище», — ответила Луна пыхтя, — «не идет дальше». «Конечно, тут...» «Похоже, вся дверь заросла с той стороны. Нужно рубить». «Да», — вздохнула девчушка и достала из своей небольшой сумочки огромный тесак. «Руби», — приказала Луна, протягивая мне нож, которым явно кромсали гоблинов в первые годы войны. Взвесив тесак в руке, Я примерился и рубанул по тонким ветвям в дверном проеме. Не знаю, что это за дерево, но рубилось оно очень плохо. Я даже потрогал тесак и быстро убедился, что он острый, но тонкие ветви все равно рубились с трудом. Спустя 10 минут, запыхавшийся и злой, я все же прорубил нам путь внутрь, и мы наконец-то смогли открыть дверь. Войдя в помещение, я удивленно присвистнул. Мы как будто оказались не в Хогвартсе, а в настоящем лесу. Похоже, мы оказались на самом верхнем этаже какой-то из малых башен. Сквозь кроны деревьев я смог разглядеть заросший потолок с перекладинами и крышей башни. Оттуда же бил яркий свет, освещавший все эти годы все это зеленое царство. Окно наружу тут полностью заросло, так что его точно бы не хватило, чтобы тут такое разрослось. Тут мама устроила свой рабочий кабинет, сказала Луна, пробираясь по узким, почти заросшим тропкам. Она еще со школы любила экспериментировать. Тут был сад, который цвел зимой и летом. Боюсь, что мы и за год тут не наведем порядок. Сейчас все будет, махнула лапкой Луна. Вроде сюда. Дэн, помоги. Пришлось помогать, прорубаясь на очередном заторе из переплетенных ветвей. Вскоре мы оказались в углу с рабочими инструментами. Чего тут только не было. Начиная от простых пил и заканчивая чем-то заковыристым, больше похожим на пыточные инструменты. Но Луну больше всего заинтересовал ящик без какой-либо маркировки. Откинув крышку, покрывшуюся пылью, и смешно чихнув, Луна ткнула палочкой внутрь ящика и сказала: «За работу!» Я и глазом моргнуть не успел, как из ящика вырвались десятки разных инструментов. Секаторы, небольшие пилы, какие-то тряпочки и несколько метел. «Все», — довольно кивнула Луна. «Пошли, теперь тут пару дней будет идти уборка. И еще, мне нужна твоя кровь. Так и знал, что ты вампир. Заманила меня в свое логово и сейчас воспользуешься моим молодым и беззащитным телом». «Да нет же», — топнула ножкой Луна и гневно раздула ноздри. «Сейчас тебя начнут кусать мозгошмыги. Любишь помучить свои жертвы? Вот ты какая! Ай! Да все, молчу. Кровь. Зачем? Чтобы дверь тебя распознала и пропускала», — пояснила Луна. «Нужна капля твоей крови на ключ». «Хорошо», — кивнул я и как-то привычно проткнул палец булавкой. Мазнув по ключу своей кровью, ощутил легкий отток магии, и ранка на пальце зажила сама собой. «Вот и все», — улыбнулась Луна. «И еще, погоди с ритуалом. Тут у мамы есть специально подготовленная площадка». «Ладно», — кивнул я, соглашаясь. «Мне не сильно к спеху, но лучше побыстрее». «Угу». Мы еще чуть прошлись по замку и вернулись в гостиную. Подружки Луны похихикали с нас, а Джин незадумчиво смотрела на меня. «Да черт побери, вы сюда учиться приехали, а не любовные драмы устраивать. Тьфу, срамота». Расстроившись, я пошел в свою комнату, где до самой ночи читал учебник по чарам. Тут была куда более углубленная теория, чем на первом курсе. Еще и кучу формул навалили с огромной таблицей материалов. Таблица помогала подобрать наилучший материал для взаимодействия с чарами. Все же магия по-разному воздействовала на разные материалы. Где-то нужно было приложить больше сил, где-то меньше. Что-то вообще плохо контактировало с магией вроде свинца. Когда все улеглись по своим мягоньким кроваткам, я вернулся в гостиную. Ночью тут было тихо и безлюдно. Лишь мягко потрескивали дрова в камине, да иногда исчезали забытые учениками вещи. Видимо, домовики работали, отправляя вещи своим хозяевам. Меня слегка напрягали эти невидимые и очень сильные существа, но пока я не знал, как с ними бороться, поэтому просто игнорировал. Где-то в час ночи на лестнице раздалась возня. Я с удивлением смотрел, как почти вся гриффиндорская сборная по квиддичу тащит куда-то двух парней, которым надели мешки на голову. Охренеть. Нет, реально охренеть. Что за разборки в стиле мафиози? Вы куда их тащите? Прогуляться по дну в бетонных сапогах? Жесть. Какого хрена? Спросил я, выходя из темного угла, где сидел в размышлениях о вечном. Мне не ответили, сразу огрев парой заклинаний. Стойте, это же Гарри! Воскликнул Вуд. Спасибо, блин, выдохнул я, осторожно выглядывая из-за кресла, куда ушел перекатом от заклинаний. Что происходит? Мы нашли их, заявил Вуд. Кого? Тех, кто оскорблял тебя, и что вы собрались с ними сделать? Они не хотят раскаиваться, поэтому, ну ты понимаешь, оскалились близнецы. Вот вообще не понимаю, вздохнул я. Отпустите парней, а то под ними уже целая лужа. Вы вообще думаете, что делаете? Если они пожалуются, то сборный конец. А если ты уйдешь из команды, то сборной все равно конец. Ты еще не знаешь, а Флинт уже похвастался новыми метлами их команды. Nimbus 2001. Скоростные и маневренные. На 5% лучше Nimbus 2000. Так, спокойствие. Я никуда не ухожу, только не топите парней в женском туалете. Мы и не собирались. Ладно, снимите уже с них мешки, отмахнулся я. Я понял, что ради квиддича вы и бороду у Дамблдора сопрете. А эта идея? Да, брат, точно, брат. Ну рыжие в своем репертуаре. Так, парни, я взглянул на двух слегка напуганных пятикурсников. Вам все равно никто не поверит, что вся сборная по квиддичу похитила вас и хотела сделать что-то противоестественное. Давайте поступим так. Вы забудете про то, что произошло, а я забуду о том, что у вас слишком длинный язык. Ты общаешься со слизеринцами. Да много кто с Гриффиндор общается, удивился я. В чем проблема? Ты должен был бороться со злом, выдал второй парень, а не примкнуть к нему. У меня нет слов, развел я руками. Мешки на голову и потащили их в женский туалет. Постой, Поттер, чего стоять? Я же зло, фыркнул я. Поэтому придется вас утопить в унитазе. Стой, мы же просто пошутили. Да, ты самый добрый парень из всех. Точно, точно, точно. Короче, выдохнул я. Борцы со злом. Еще раз такое повторится, и вы точно шею сломаете, когда будете поворачиваться за красоткой с особо короткой юбкой. Как-как? Переспросил один из рыжих. Кверху жо. Развяжите уже их, махнул я рукой. Парни поняли и осознали. Очень поняли, очень осознали. В итоге банда под названием «Сборная Гриффиндора по квиддичу» отпустила парней во свояси. «Так ты не уйдешь из сборной?» – спросил Вуд. После такого, усмехнулся я, глядя на трех парней и трех девчонок передо мной. «Да мы теперь повязаны. Можно теперь спать пойти?» – зевнула одна из девушек. «Простите, дамы, что из-за меня вам пришлось страдать?» – развел я руками. «Да не, ты ни при чем», – отмахнулась вторая девушка. «Все нормально», – кивнула третья. «А вот Вуд теперь наш должник». «Хорошо», – печально вздохнул парень. Банда гриффиндорцев тоже отправилась спать, а я опять уселся в углу и задумался. Дума моя была простой и связанной с рукой, обретающей периодически самостоятельность. Сейчас она успокоилась, но в случае экстремальной ситуации действовала без моего участия. Что это? Подарок от Лили или от еще кого? Хотя гадать можно вечность, но без знаний мне с этим не разобраться. Утро пришло как-то внезапно. Я пытался хоть как-то помедитировать, чтобы разгрузить сознание. Не скажу, что я чувствовал хоть каплю дискомфорта без сна, но лучше перебдить, чем внезапно стать овощем. Сегодня у нас были новые занятия. Ну для меня новые, а для всех остальных вполне старые. И первым уроком стояла гербология. Идущие на учебу ученики морщились от одного упоминания того, что мы будем копаться в навозе. Профессор Спраут встретила нас как родных и сразу кинула с места в карьер. Нужно было пересадить кучу мандрагор из маленького горшка в большой. Нам раздали наушники после небольшого опроса и, выдав простейшую технику безопасности, сказали приступать к делу. Судя по количеству мандрагор на полках, работы тут хватит на все курсы. Но наш второй курс еле справился за два урока. Один из парней со Слизерина умудрился потерять сознание, плохо надев наушники. Да и в целом мелкие уродцы постоянно ерзали и трепыхались в руках, не давая нормально пересадить их. Приходилось придерживать их, чтобы они не выползли из нового горшка. А работать одной рукой довольно трудно. Тут ведь не просто нужно пересадить. Сначала добавить один слой специальной земли, смешанной с удобрениями. Потом насыпать слой другой земли и добавить в него воды. Сверху высыпать еще один слой и чуть перемешать с предыдущим. Честно говоря, у меня уже руки тряслись к концу второго урока. Две мелкие мандрагоры вымотали меня не хуже хорошей пробежки. Завтра же начну заниматься физическими нагрузками. А то и правда какой-то я худой. Кстати, нам даже не дали переодеться, отправив сразу на второй урок, которым было зельеварение. Вспотевшие и уставшие, мы ввалились в холодные подземелья. И ладно, парни, а девушкам как? Понятно, что зелья тоже не цветочками пахнут, но все же это форменное свинство. Девушки ворчали, но что поделать, у одних с ней бдыкан, у других чуть ли не самый главный враг, который воспользуется любой ошибкой и даст пинка, отправив в полет с обрыва. Тишина. Сразу начал Снейп, как только появился в коридоре, где народ и так общался только шепотом. В класс. Командует, как собачками. С другой стороны, с педюками так и надо. Садитесь парами, приказал Снейп. Сегодня вы будете варить сложносоставное зелье, которое в одиночку сейчас не осилите. И не забывайте, что оценка тоже будет разделена на двоих. Почему-то при последних словах Снейп посмотрел на меня. Поттер что, и правда был так плох в зельях? В прошлой жизни я классно готовил, поэтому не думаю, что зельеварение вызовет у меня какие-то проблемы. Тем более, когда рецепт под рукой, нужно быть совсем имбецилом, чтобы ошибиться. Хотя, я иногда посещал всякие мастер-классы, где именитые и не очень повара учили простой люд своим премудростям. В общем, всегда находились уникумы, которые даже нарезать овощи не могли. А один парень отрезал себе половину ногтя и залил все кровью. Поэтому, может, с ней и прав. Может, тогда и правда учить первокурсников не зельеварению, а готовке. Пару раз попробуешь свою горелую и пересоленную стряпню и поймешь, что неправильно приготовленное зелье тебя просто убьет. Я не искал себе пару, просто уселся за ближайшую парту и не сильно удивился, когда рядом со мной уселась Дафна. «Хочешь тролля получить?» – спросил я у девушки. «Отдам своего тебе», – фыркнула Дафна. «Гринджер, садись уже с Лангбаттомом». «Хе, Невилл не пользуется популярностью. Парня все обходят стороной, как зачумленного». «Извини, дорогая, не сегодня», – ответил я, вставая из-за стола, и быстро подошел к почти севшей Гермионе. «Садись с Дафной, а мы с Невиллом что-нибудь придумаем. Главное, класс не взорвите». Поттер закатил глаза Снейп. «Быстрее, Гринджер, если не хотите разделить тролля с Поттером и Лангбаттомом». «Спасибо», — шепнула Гермиона и быстро перекочевала к Дафне. Блондинка не была сильно в восторге от такой замены, но все же не стала устраивать сцену. Да и сцена в классе Снейпа — это к потере баллов. «Поттер, я, сэр», — вскочил я с места. «Что вы будете использовать для варки рябинового отвара?» «Котел, сэр». Класс тихо заржал. «Минус балл, Поттер». Поморщился с ней призамер, ожидая хоть какой-то реакции, но я пожирал мужика взглядом, как заправский новобранец в армии, глядя на своего сержанта. «Еще какие ингредиенты?» Я перечислил, и с ней приказал мне сесть на место. «Мистер Поттер, на удивление, описал верный рецепт, но вы уже давно не первокурсники», — продолжил Снейп. «Поэтому будете варить усиленную версию рябинового отвара. Хотя само действие зелья и не усилится, зато хранится оно будет куда дольше. Во всех алхимических лавках используется упрощенный рецепт». «Почему, Крэп? Выгода, верно, балл Слизерину», — кивнул Снейп. «Зельеварам выгодно, чтобы вы обращались к ним как можно чаще. Поэтому я научу вас двойной консервации данного зелья. Вместо 3 месяцев, зелье будет годно целых 2 года, что полезно и при забывчивости, которой страдает большинство студентов Хогвартса. Поэтому, если вы не совсем тупой, то в вашей аптечке всегда будет храниться рябиновый отвар. А теперь приступайте к варке. Рецепт на доске, ингредиенты перед вами. Неф, смотри, я взял корень асфаделя и начал его шинковать. Видишь, как я держу пальцы? Да, это чтобы ногти не отрезать, улыбнулся я. Так и шинкуй корень. Не спеши, я пока нагрею котел, а потом залью воду. На первом этапе мы просто варили зелье, а уже на втором приступали к его консервации. Рецепт был простым, и я бы сам справился, но если Невиллу ничего не будет делать, то Снейп может влепить ему тролля, да и мне тоже за компанию. Котел сначала нужно было нагреть до нужной температуры. Как определить эту температуру? Снейп, конечно же, не сказал, но в учебнике за 2-й курс была эта информация. Нужно было капнуть каплю воды в котел и ждать, когда она полностью испарится, и уже после этого заливать нужный объем воды. Собственно, это я и сделал, подогрев котел на слабом огне, после чего забрал у Невилла нашинкованный корень. Не идеально, но по рецепту было сказано, что крупная шинковка делает вкус зелья более острым. Следом нужно было истолочь листья бадьяна, чем Невилл и занялся без моей подсказки. Тут в принципе нельзя напортачить, только если выронишь ступу и все ингредиенты полетят на стол. Я же следил за зельем. Его нужно было помешивать по часовой стрелке, если оно начинало синеть, и против часовой, если появлялись радужные разводы. Как зелье из 2 компонентов может стать радужным, я в принципе не представлял. Магия, что еще сказать? В классе что-то взорвалось. Хотя почему что-то? Вполне очевидно, что это было зелье. Но я даже на секунду не отвлекся от помешивания зелья, вдруг решившего стать радужным. Так, прекращаем пропаганду радуг и возвращаемся к нормальному цвету. Снейп что-то орал, но я не прекращал помешивание. Зелье наконец-то стабилизировалось, и я взял подготовленные Невиллом ингредиенты, после чего медленно засыпал их в котел. «Я сам, если ты не против», — сказал я Невиллу, на что тот лишь благодарно закивал. Кору волшебной рябины нужно было крошить куда более тонко. Я попробовал остроту ножа и остался доволен, после чего положил перед собой кору и начал крошить ее, как повар с 20-летним стажем, нарезающий по ведру лука в день. Посмотрим, что получится в итоге, но пока что я нацелен на тролля. Нужно быть оптимистом, но приходится быть реалистом. Снейп и Поттер – это несочетаемые сочетания. Книга написана полностью и доступна на Бусти, описание и комменты. Главы на ад через день. Глава 8. Консервация зелья, точнее продление его срока годности, куда сложнее его приготовление. Конечно, если мы говорим о простейших зельях, тут уже в дело вступают так называемые консервирующие добавки. Сами мы их пока не сможем изготовить, поэтому всем, кто правильно сварил зелье, Снейп выдал по пузырьку с такой добавкой, и мы должны были по инструкции законсервировать зелье. Просто так добавить добавку было нельзя. Процесс был тоже с изюминкой. Нужно было добавлять консервант, лишь когда зелье остынет до определенной температуры. Как определить нужную температуру? Благо это было несложно. Нужно было капнуть небольшую каплю консерванта в зелье. Если температура была слишком высокой, то консервант сворачивался в небольшой шарик и плавал на поверхности. Если слишком низкая, то появлялась серая пленка на поверхности. На нашем зелье появился небольшой шарик, но с понижением температуры он стал растворяться, пока зелье не подернулось легким серым налетом. Это было нормально, и уже в этот момент нужно было добавить оставшийся консервант и тщательно перемешать до полного растворения в зелье. Зелье мы сварили правильно, а уж с консервантом справиться было еще легче. Снейп глянул на нашу с Невиллом работу, хмыкнул и приказал поставить образец ему на стол и убираться из класса. Образец я, конечно же, налил в предоставленный нам флакон, но еще пару порций зелья ушли в два флакона, взятых у рыжих близнецов. Снейп вроде не заметил моих манипуляций, и, поставив флакон на его стол, мы с Невиллом исчезли из класса. Наше зелье было готово в числе первых. Забавно было наблюдать за двумя сосредоточенными мордашками моих подруг. Дафна с Гермионой вроде бы сработались, и зелье сварили правильно. А теперь они нависли над котлом в ожидании, когда можно будет добавить консервант. Фух, выдохнул Невиллу. Думал, с ней опять будет на меня орать. Просто следуй рецепту, пожимаю плечами, и никаких проблем не будет. Я всегда путаюсь. Еще и Снейп нависает сверху, тогда я вообще чуть сознание не теряю. Прозвучало как-то совсем не так, как хотел выразиться Невиллу. Нависающий сверху Снейп, его горячее дыхание, взгляд глаза в глаза. Бррррррр. Мое развращенное сознание понесло куда-то не туда. Просто не обращай внимания, хмыкнул я, глядя на парня. Нет, серьезно, Нев. Если ты все равно запоришь зелье, то какой смысл волноваться? Вари зелье, точно зная, что ты его испортишь. Нацелься на самый мощный взрыв за всю историю Хогвартса. Преврати наш класс в кровавое месиво из плоти и костей. Опешил Невиллу. Прости, фантазия разыгралась, отмахнулся я, понимая, что с мозгами у меня совсем плохо. В общем, тебе нечего бояться. Снейп, наоборот, страхует нас. И чем ты хуже варишь зелье, тем чаще он появляется рядом с тобой. Свари зелье правильно пару раз, и вскоре Снейп рядом с тобой будет появляться куда реже. Парень сильно задумался, видимо понимая, что не зря Снейп постоянно кружит вокруг любителей что-то взорвать, расплавить или сжечь. Оставив задумчивого Невилла, я решил прогуляться в одиночку, пока было время между занятиями. Что-то меня сегодня сильно кидает из одного эмоционального состояния в другое. Из-за чего? Да из-за чего угодно. Я даже близко не могу определить, что со мной происходит. О, Падма, привет. С улыбкой поприветствовал я Равенклавку, тащащую целую стопку книг, из-за чего девушка с трудом разбирала дорогу. Под, Гарри, привет, вымученно улыбнулась девушка. Помощь? Спросил я, хотя уже освободил руки Падмы почти наполовину. Ух, Равенкла, это диагноз. Сам такой, фыркнула индианка. Спасибо, Флитвик меня не пощадил. Ну подумаешь, мое перо почему-то стало весить как парта и снесло Флитвика с его любимого насеста. И нет бы сказать, почему так произошло. Нет, он заставил меня перелопатить кучу бесполезной бумаги. А ответ-то какой? В обычные гусиные перья попало перо магического страуса, вздохнула девушка. Эти страусы могут делать себя тяжелее, накачивая свои перья магией. Так и охотится на добычу, прыгая или садясь на них сверху. Была зверушка, а получился блин. Забавно усмехнулся я, представляя, что там за блины получаются. Не очень, поморщилась Падма. В одной книге было колдофото процесса, не очень аппетитно. Дикая природа она такая, пожимаю плечами. Парвати рассказала о твоей задумке. Я и не сомневался, кивнул я. Я к тому, что нам и правда нужно учиться, а Локхард явно не желает этого делать. Может, он даже не может это сделать. В смысле, удивилась Падма. Ходит слух, что Локхард с большим трудом закончил Хогвартс, ответил я задумчиво. Не факт, что он даже простые чары знает, но ведь он годами боролся с темными силами. А свидетели где? Все его героические деяния неплохо описаны в книгах, но ведь и я могу написать про себя книгу. Я усмехнулся, хотя за меня это уже сделали другие. Вот ты считаешь меня героем? Ну, мама читала нам сказки, где ты был в главной роли и спасал магический мир от того, кого нельзя называть. Серьезно? Прости, не знаю, когда у вас день рождения, но мы явно ровесники плюс-минус. И пока тебе мама читала сказки про меня, я спасал мир. А что у меня было вместо волшебной палочки? Падма захихикала и покраснела. Кажется, ее мысли ушли совсем не туда. Хотя кому я вру, я ведь и имел в виду этот самый подтекст. В общем, я знаю, что про меня написана куча книг, вот только с уверенностью могу сказать, что 100% текста в них – это полная чепуха и вымысел. Даже то, как ты уничтожил его, а как я его уничтожил. Убивающее заклинание отразилось от твоего лба, сказала Падма, кажется, и сама не веря в такую версию. Даже если представить, что мой лоб может отражать заклинания, в том числе и невероятно темные. А кто вообще видел наш, ну, можно сказать, что бой с темным лордом? Кто тот свидетель, стоящий в сторонке и наблюдающий, как маньяк убивает ребенка в колыбели? Ну, в общем, возвращаясь к нашим Локхартам, вернул я тему в прежнее русло. Настолько прославленный борец с темными силами не может нормально обучать учеников. Меня этот клоун выгнал из класса и назначил отработку за то, что я указал ему на то, что у моей напарницы наметилось магическое истощение. Да он на всех курсах так преподает. А правда, что ты встречаешься с Дафной Гринграсс, Падма? Да я просто спросила. Теперь понятно, чего вы верите всему написанному в книгах Локхарта, раз и таким глупым слухам доверяете. Весь Хогвартс уже об этом говорит. Уф, так встречаетесь, а ты с кем-то встречаешься? Нет, конечно, мне еще рано. А с чего ты решила, что нам с Дафной не рано? Ну, ой, все, мы пришли, спасибо за помощь, зачастила Падма. Библиотека, мне тоже сюда нужно заскочить, улыбнулся я. Эх, мы зашли в святая святых всех ботаников мира. Библиотека Хогвартса встретила нас тишиной, запахом книжной пыли и строгим взглядом нашей библиотекарши. Мадам Пинс выглядела лет на 40, вполне себе симпатичная женщина. Правда, ее строгий взгляд и плотно сжатые губы делали ее лицо ближе к некрасивому. «Мисс Спатил, мистер Поттер», — кивнула нам библиотекарша, явно зная в лицо героя магической Британии и девчушку, которая утащила кучу книг из библиотеки. «А не подскажете пару книг по колдомедицине?» — спросил я, чем на секунду ввел Пинс в ступор. «Профильные предметы только на 6-м курсе», — все же ответила женщина. Поэтому нельзя читать общие сведения по колдомедицине, и когда мой друг подавится орехом, мне придется наблюдать, как он задыхается в агонии. Спасибо, именно это я и скажу на его похоронах. Уважаемые скорбящие родственники и члены семьи, я хотел стать колдомедиком, но все мои мечты разрушила мадам Пинс. 15-й ряд, левая сторона, секция 8, натурально закатила глаза женщина. Спасибо, улыбнулся я и, пройдя мимо ошарашенной Падмы, пошел искать книги по колдомедицине. А что еще остается делать? Либо идти сдаваться в Мунго, либо заняться самодиагностикой. Хоть что-то я да пойму. Ну, надеюсь на это. Без труда найдя 8-ю секцию, я узрел огромную полку с книгами, уходящую куда-то к потолку. Собственно, тут все полки были такими, поэтому приходилось использовать лестницу, чтобы взобраться выше своего роста. Но я пока никуда не полез и взял первую попавшуюся на глаза книгу. «Самолечение простых хворей» называлась книга, и с первых страниц я погрузился в мир ароматных зелий, припарок и пиявок. В 5 случаях из 10 автор предлагал использовать магических пиявок. Они не только высасывали дурную кровь, но и даровали больному бодрость. В остальных случаях нужно было купить зелье или заварить травяной сбор. Заклинаний ноль, поэтому смотрим следующую книгу. В итоге я так увлекся, что почти пропустил следующее занятие. От чтения заинтересовавшей меня книги еле смогла отвлечь Падма. Мадам Пинс записала на меня взятую книгу, и мы с Падмой пошли на общее у четырех факультетов занятие на улице. «Хочешь стать колдомедиком?» Все же поинтересовалась Падма. Я сделал себе мысленную пометку, что Падма и правда сплетница. Может, и ошибаюсь, но пока что факты не в ее пользу. Все в жизни пригодится, пожимаю плечами. Вот ты знаешь, как остановить кровь с помощью магии, а не зелья. Не, но зачем мне это? Ты же вроде умная, раз на Равенкла учишься, удивился я. Да просто порежешься, когда будешь нарезать ингредиенты для зелий. Айкнешь, нож соскользнет и вопьется тебе в бедро, а там артерия, и кровища как похлещет. Не успеешь ничего сделать, и истечешь кровью. Все-все, Гарри, я поняла, буду учить колдомедицину, вздохнула девчонка испуганно. Молодец, дядя Гарри плохого не посоветует. Дядя, мне кажется, я старше тебя. Ой, все,